Воришка. Эта история произошла во время войны в Афганистане. Представим огромную базу РАФ, которая отвечала за снабжение всего Кандагарского направления. База занимала большую территорию, она была огорожена колючей проволокой в два ряда, по периметру постоянно ходили патрули. Всего на базе хранилось 112 номенклатур боеприпасов, часть из них находилась в хранилищах, часть на открытом воздухе. От них оставались всевозможные укупорки и ящики, которые были тогда на вес золота. Из них и баньку смастерить можно, и обшить что-нибудь. Как правило, все это стаскивалось в кучу в ожидании отправки в боевые подразделения, дабы военнослужащие на фронте могли наладить свой быт. В какой-то момент часть этого имущества начала пропадать. То досок не досчитаются, то ящики пропадут. Почесали репы, прикинули, что, скорее всего, местные душманы из соседней деревни как-то, а может и по сговору, тайно проникали на территорию базы и таскали имущество. Стоит отметить, что боеприпасы, которые хранились на открытом воздухе, 82,30 мм, никто и не думал воровать. Все ящики в наличии и согласно различным ведомостям. Вдоль забора, помимо штатной колючей проволоки, росла верблюжья колючка. Как рассказал мне автор сего рассказа и участник тех событий, эта верблюжья колючка — отличное средство от поноса. Ее заваривали в полевых кухнях как чай, а после разливали во фляги каждому солдату. Получалась коричневатая горькая жидкость, которая обладала неким вяжущим эффектом. Причем этот напиток был популярен не только у контингента войск в Афганистане, но и во всем Турк-Во. В общем, наш герой, тогда еще молодой старший лейтенант, назовем его Борис, например, и его товарищи, ответственные за службу РАФ, захотели проучить воришку. Решили заминировать подступы к хранящимся материальным ценностям. Долго обсуждали, как минировать, и в итоге отказались от растяжки с гранатой, так как побоялись, что осколки могут наделать делов. Ведь на этой базе, куда ни плюнь, всюду боеприпасы. Решили для растяжки использовать ИМ-100, имитационный патрон, в который один из Кулибиных поставил обычный запал от гранаты. Но поставили растяжки в 15-метровой зоне между двумя рядами колючей проволоки. Поставили и забыли. Дальше повествование пойдет от лица Бориса. Ну, прошло дней 5. Мы уже и забыли про эти растяжки. Я сплю в своем модуле, и тут залетает Лёшка, водитель. «Таш, старший лейтенант, там ЧП!» «Что такое?» — спрашиваю я его. «Да кто-то на растяжке ваши набрел. Поедемте, я УАЗик подогнал!» — суетился Лёшка. Ну, сели, домчали до места, а там все офицеры стоят уже, что-то бурно обсуждают, руками машут. Подхожу, мол, что случилось? Они мне показывают, между двумя рядами колючки лежит душман. Надо проверить, живой или нет. Говорю я, обращаюсь к медикам. «Да вот хуй там, ты иди свои растяжки сними сначала», — заворчал капитан медслужбы. «А потом я туда людей и отправлю». «Ну, а я помню, что ли, где эти растяжки мы ставили?» «Ну, вроде как прошел, все до духа снял». Коридор сделал, так сказать. Медики осмотрели духа, двое остались суетиться около него, а капитан подошел обратно к толпе. Ну что, дух живой, ногу оторвало, рука — открытый перелом. Иванова мошонка висит на колючке. Констатировал он и указал на забор. И действительно, на заборе висели окровавленные яйца душмана. У меня у самого сжалось все там. Пока суд доделал, какие-то гении уже доложили руководству, и то приняло решение эвакуировать духа на вертолете в госпиталь в Шиндат. «Борь, грузи его в УАЗик свой», — сказал мне капитан медслужбы. «Да вот хренушки», — влез в разговор Лёшка. «Он там сейчас все кровью зальет, а мне отмывать потом». «Да, не вариант. Поддержал я Лёшку. Давайте дежурную машину». А дежурная машина была тентованный КАМАЗ. Ну, загрузили в кузов носилки с духом, в кабину прыгнули медики, а я, сказав, что подкачу к вертолетной площадке, поехал по одному делу в штаб. Когда я приехал на площадку, то, к моему удивлению, вертолет даже не запустил движок. Возле него стояли экипаж и медики, и о чем-то беседовали и курили. Я заметил, что тент на КАМАЗе не откинут. «Вы что, широды, тент не подняли?» — обратился я к ним. «Духота такая на улице, а там вообще поди дышать нечем. Он так кони там двинет. Как он, кстати?» «Слушай, Старлей», — обратился ко мне командир экипажа, — «вот я сейчас взлечу с ним, он от перепада давления умрет, Я ж потом бумажки дольше писать буду, чем лететь отсюда до госпиталя. На, покури минут пять. Подожди. Через 5 минут доктор констатировал смерть душманом. Тогда нас очень выручил особист. Хороший дядька был. Собрал УАЗик продуктов и поехал в деревню задобривать старейшин. После этого случая, кстати, воровства материальной базы больше не случалось. Торвальд,